Когда шоу закончилось, я вдруг заметил колыбель в углу гостиной. В ней оказался очень милый младенец, немного похожий на меня. Сперва я подумал, что это крошка Клод Байерсон, чудесным образом возвращенный, но Римб просветила меня. «Это малыш Челли», — объявила она с гордостью. «Наш общий ребенок». «Оу», — сказал я, — «что-то не припомню, когда ты успела его родить». «В техническом смысле я этого не делала», — объяснила Римб. «Мне подумалось, что лучше отложить настоящие роды на более удобное время». «Разве такое возможно?» Она кивнула. «Конечно, но только для тех, кто придерживается хаотических убеждений».